Стража, конечно, спала на своих постах сном праведников. Было еще темно, когда Магдалина с другой Марией пришли к гробу с новой порцией благовоний. Они боялись, что 50 килограммов алоэ и смирны, пожертвованных Никодимом, не хватит, и решили для лучшей сохранности добавить ароматических масел. Вдруг земля задрожала у них под ногами. В то же мгновение проснулась и перепуганная стража. Они увидели спускающегося с небес ангела с лицом ослепительным, точно молния, в одеждах белых, как снег. Одним движением ангел отвалил от склепа тяжелый камень. Солдаты в ужасе попадали носами вниз. Вероятно, именно в этот момент Иисус вышел из гроба. Четыре евангелиста, опять же каждый по-своему, рассказывают о воскресении Христа. Если верить Матфею, Магдалина с другой Марией шли ко гробу и, едва войдя в сад, увидели появление ангела, однако Христа не заметили. Согласно Марку, женщин было трое — Магдалина, Мария, жена Клеопова и Соломея, и когда они пришли, воскресение уже совершилось. Ангел сидел на надгробном камне, отброшенном в сторону на порядочное расстояние, а солдаты все разбежались. Лука рассказывает, будто в сад, кроме Магдалины и Иоанна, явились все прочие дамы, присутствовавшие на Голгофе, что ангелов было два, а не один, и сидели они не у входа, а внутри склепа. По Иоанну же выходит, будто ко гробу пришла одна Магдалина. Никакого ангела не увидела и побежала за Петром, дабы тот вместе с нею засвидетельствовал, что склеп пуст. Поскольку евангелисты противоречат друг другу, разумнее основываться на какой-либо одной версии. В этом так называемом «священном писании» столько несуразицы, что сам черт ногу сломит. Лучше уж держаться какого-нибудь одного, хотя бы Иоанна. Итак, Магдалина вошла в сад. «Вот так история!» — воскликнула она. «Склеп-то открыт!» Она заглянула внутрь. «И пуст! Ей-богу, пуст!» Со всех ног припустилась она из сада, чтобы предупредить Петра и Иоанна. «Идите скорей!» — сказала она. «Унесли моего любимого из гроба, унесли вашего учителя и господина. Поди-ка теперь узнай, куда его дели». «Успокойся, Магдалина», — отозвался Петр. «Труп не зонтик, его не так-то просто спрятать, отыщется». Магдалина, Петр и Иоанн поспешили в сад сенатора. Иоанн, бежавший быстрее всех, оказался первым. Он приблизился прямо к склепу, нагнулся, заглянул внутрь, но не увидел ничего, кроме погребальных пелен и заботливо свернутого савана, положенного отдельно. За ним подоспел Петр, вошел в склеп и констатировал то же самое. Ободренный его примером, Иоанн последовал за Петром. Пораженные апостолы посмотрели друг на друга и выбрались наружу, не проронив ни слова. Затем они возвратились к себе. У гроба осталась одна Магдалина. Она проливала потоки слез и причитала. «Бедный мой Иисус, несчастный мой бедняжка, что в этим всем фарисеям и книжникам ни дна ни покрышки? Варвары! Надругаться так над телом моего возлюбленного? Я уверена, это они его украли. Увы, увы, зачем только им понадобился покойничек?» Плача нагнулась она, чтобы еще раз взглянуть на пустой гроб, и вдруг увидела в склепе двух ангелов в белых одеждах. Один сидел у изголовья гроба, другой в ногах. «Жена, что ты плачешь?» — спросили ангелы. «Господа моего унесли, и не знаю, где положили его», — ответила Магдалина. Пока она отвечала, рядом с ней, неизвестно откуда, появился человек в широкополой соломенной шляпе с лопатой в руках. «Садовник?» — удивилась Магдалина. «Что ему здесь понадобилось?» Человек повторил вопрос ангелов. «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» «Господин садовник», — взмолилась Магдалина, заламывая руки, — «если ты вынес его, «Скажи мне, где ты положил его, и я возьму его», цитирую дословно. Садовник шагнул к ней и, с нежностью глядя на нее, проговорил: «Мария!» «О, этот голос!» — воскликнула любовница Христа. «Я узнаю теперь этот голос и эту бородку, ведь это же бородка моего дорогого Иисуса!» И она бросилась к нему, чтобы обнять его, повторяя: «О, мой учитель! О, мой господин!» Однако миропомазанный остановил ее поспешным жестом. «Смотри, но не прикасайся. Я только что воскрес. У меня нет внутренностей, и вообще я еще очень слаб. Сначала мне надо подкрепиться, а пока ты беги, расскажи о том, что видела моим ученикам».